и покорно смотрела на людей, жуя свою жвачку. Овцы метнулись от пришлого человека в отгороженный хлев и, столпившись у калитки, смотрели горящими от любопытства и страха фиолетовыми глазами. Старичок мягко прошел к корове, присел перед ней на корточки. «Что ты? Что, Господь, с тобой?» Та перестала жевать жвачку, повела ушами и шумно вздохнула. «Ну вот, а я тебе гостинцы принес». Разговаривая с ней, как с ребенком, Агафон достал из полотняной сумки ломоть ржаного хлеба, присыпанный крупной солью, протянул его Белеске. «На-ка вот, съешь!» Корова взяла губами ломоть и стала есть, глядя на старика своими печальными глазами. «Вот и Гоже! Вот и Вася!» Старичок положил ребром ладони трижды крест на ее крестце и сказал: «Ну, Будя, топери-ка вставай!» Корова покорно встала. «Дой!» — коротко сказал Агафон и отошел к воротам. Надежда сняла со стены подойник, опасливо озираясь, подошла, села под корову. Стоит, ухватила за сосцы, брызнула со звоном молоко в подойник. Стоит, затеребила, замассировала вымя обеими руками. Стоит. Андрей Иванович, обалдело глядевший на волшебное укрощение коровы, кинул на воз вилы, да только и сказал Агафону: «Бывает». Через минуту в летней избе, налив по стопочке водки, он спрашивал старика: «Чем же ты ее сумел взять? Хлебом, что ли? И что это за хлеб у тебя, наговоренный?» «Обыкновенный», — отвечал старик, пряча ухмылку в жидкие, опавшие к низу монгольские усы. «Во, видишь?» Он достал из той же сумки крошки и кинул в рот. «Кабы наговоренный был, я бы крошки не тронул, потому как наговор кого хочешь припечатает. Старый ты и малый, наговор на всех силу притяжения имеет. Видишь, наговоренную вещь или предмет какой, не замай, обходи». «Но чего ж она послушала тебя?» — допытывался Андрей Иванович. «Ай, слово знаешь?» «Всякое слово от Бога, потому как еще в Писании сказано, да прежде всего было слово», — велеречиво отговаривался дед Агафон. «Стало быть, человеку не дадено повелевать словом. Человеку досталось одно обхождение и больше ничего». Дед Агафон ушел от Бородиных только вместе со стадом. Ушел удоволенный, блаженно жмурясь от выпитой водки, как кот на солнце. Только запряг Андрей Иванович пригнанную Федькой из ночного кобылу, как его окликнул другой гость: «Отпрягай, приехали!» Андрей Иванович оглянулся и увидел входящего на подворье Кречева. «Чего это тебя ни свет ни заря подняло?» «Нужда заставит петухом кукарекать», — ответил Кречев. «Что у тебя за нужда?» «Поговорить надо». «Ха!» — засмеялся Андрей Иванович. «А то днем некогда будет поговорить». «Где тебя теперь словишь днем-то, жук навозный?» — гудел с притворной сердитостью Кречев. «Небось, улетишь в поля до самой темноты». «Это уж точно улечу», — согласился Андрей Иванович. «Ну вот, пройдем в летнюю избу. У тебя там не осталось, случаем, на донышке? Вчера с участковым агрономом фондовую рожь отмеряли, ну и намерились». «Ясно, что у тебя за сердечный разговор», — усмехнулся Андрей Иванович, проводя Кречева в избу. «Да поговорить-то надо». Кречев в летней избе кивнул на горничную дверь и спросил приглушенно: «Девчата спят?» «Мария и Зинка в кладовой, а в горнице ребятишки». «Ясное дело», — облегченно вздохнул Кречев. «Я зачем к тебе пожаловал? Вчера с меня стружку снимал Возвышаев, поскольку стопроцентной подпиской не охвачены. Не то, — говорит, — горе, что не охвачены, а то, что богатые увиливают. Ну и воткнул мне за Прокопа Алдонина и за Бандея».